что Святая Церковь внушает нам, когда и на домашней молитве, и в церковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не от одного лица. Внушает нам непрестанную взаимную любовь, чтобы мы всегда и во всем, на молитве и в житейском обращении любили друг друга, как себя, чтобы мы, подражая Богу в трех лицах, составляющих высочайшее единство, и сами были едино из многих составленное. Да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти в нас едино будут. Молитва общая от лица всех и в жизни учит нас делиться житейскими потребностями с другими, чтобы и в жизни у нас было все общее и как бы едино, чтобы во всем была видна любовь взаимная, также чтобы каждый свои способности употреблял во благо других, кто как может, а не скрывал талант свой в земле, не был бы эгоистом и ленивым. Мудр ты, дай совет немудрому, образован, научи невежду, силен, помоги бессильному, богат, помоги бедному.